Глава 24. Наконец все, кроме скалы, проснулись. Было уже заполдень. «Думаю, сегодня нам нужно заняться поиском слуг. В таком большом поместье нам понадобится минимум трое-четверо», — сказал я. «Главный критерий, чтобы люди были надежными. Они же быстро поймут, что мы в академии учимся, чтобы не растрепали, что мы по ночам в городе бываем». «Но это вообще не проблема», — сказал Клык. «Если кинуть клич в трех топорах, то там быстро подскажут несколько вдов-охотников, которым на жизнь нужно зарабатывать. И можно еще, если работа несложная, взять кого-то из мужиков, кого монстры в локации сильно пожевали, но что-то делать они еще могут. Эти болтать не будут о наших делах и не подведут». «Да нам ничего особенного и не надо. Готовить кто-то должен хорошо уметь, дом убирать, да в две смены присматривать за входом на территорию», — сказал я. «Ты погоди спешить», — сказала Эрли. «Нам с Джоан вначале посвящаться бы надо. Мало ли, горничная понадобится». «Не вижу смысла. Мы в этом поместье до окончания академии почти и появляться не будем. В основном по ночам да на каникулах», — тут же ответила Джоан. «Зачем нам постоянная горничная в таких условиях?» Эрли надула губки поначалу, но потом махнула рукой. «Ладно, не жили шикарно, нечего и начинать. Но слуги — это ладно, а нам нужна и новая мебель. Несколько старых кроватей, что тут есть, да стол со стульями в гостиной — это маловато». «Тогда сегодня зайдем в крупный магазин и выберем, что вам понравится. Составьте список», — согласился я. «Так, а по лаборатории что? Будем делать здесь что-то серьезное?» «Пока, наверное, можем пользоваться моей лабораторией в башне», — сказала Джоан. «Здесь только что-то простое стоит держать. А когда решим проблемы с финансами, тогда и здесь оборудуем». На то мы порешили. После чего, оставив Клыка и Бритера охранять поместье и спящего скалу, поехали выбирать мебель. Тут у нас, конечно, главное слово принадлежало Джоан. Она должна лучше любого из нас разбираться в дорогой мебели. А дешевые мы покупать не собирались. Не по статусу, для молодого амбициозного клана. Так что дело затянулось как раз до вечера. А там пришло время и для очередного похода к графу с попыткой вернуть деньги и подкинуть мой следящий артефакт. На этот раз мы с собой прихватили того самого юриста, Дергана, что нам порекомендовал агент по недвижимости. Имя у него было, как если бы он был выходцем с крайнего юга, но выглядел он вполне себе модным жителем столицы. Завидев Дергана во главе нашей процессии, стражники, охраняющие квартал, пропустили нас без очереди, да еще и вежливо с ним поздоровались. Похоже, юрист был достаточно хорошо известен в этом районе. Хотя меня это и несколько насторожило. Не по делам ли графа он тут раньше появлялся, что так хорошо знаком со стражниками? Так что решил присматривать за ним на всякий случай. В этот раз в дом нас не пустили. Он сам вышел из-за магического барьера в сопровождении пятерых серьезно выглядящих мужиков. Явно боевые маги, судя по одежде, и множеству цепочек и веревочек на шеях от амулетов. Выглядел граф в этот раз очень злым. Не мудрено, учитывая, что мы сделали прошлой ночью с его людьми. У него даже глаза злобно сверкали. Что он планировал сделать, раз вышел на улицу с боевиками, мы не смогли узнать, потому как едва он увидел нашего юриста, как сразу же как-то обмяк и потерял прежний запал. «Жирно! Очень рад тебя видеть!» — с энтузиазмом поприветствовал Дерган его. «А я тут с моими клиентами. Они на тебя очень жалуются. Говорят, что ты так разбогател, что отказываешься забрать назад свое золото. Я предполагал, что на твоей должности можно хорошо заработать, но не знал, что настолько хорошо, что 10 000 золотых для тебя больше не деньги». «Вообще нет. Как-то апатично огрызнулся граф. Тут вопрос в другом. Я не планировал получить этот замечательный заем назад так рано. Я давал его на больший срок. Я внимательно посмотрел договор. Там нет ничего про запрет досрочного возврата средств, граф. Вот если бы ты пригласил меня, когда заключал этот договор, я бы обязательно посоветовал тебе включить туда этот пункт. Но раз этого не было сделано, то будь любезен считать договор исполненным и забрать деньги. Знаешь, мне сегодня неудобно. Давай лучше на следующей неделе. Попытался отстоять свою прежнюю позицию граф. Нет, дружище. Либо ты берешь эти деньги у моих клиентов прямо сейчас и признаешь договор исполненным, либо мы с ними едем в агентство в банке. Там они сдадут эти деньги, и мы оформим договор как исполненный. Для этого достаточно одного экземпляра, что есть у них на руках. Но тебе это обойдется в 500 золотых монет. Таков тариф за услугу. Так каков будет твой ответ? Лицо графа перекосило гримаса. Что-то он сегодня совсем себя не контролирует. Не то, что вчера. Был такой хладнокровный и выдержанный, так красиво нас завернул. Видать, мы этой ночью непростых наемников грохнули. Ну да, нам бы отдать вам денежки побыстрее. У вас тут не город, а вертеп какой-то. Влез и Корнел в разговор. «Представьте, ночью какие-то идиоты напали на нас. Пришлось просыпаться и убивать их, да еще они и стекла повыбивали в спальнях. Потом на сквозняке спать пришлось». «А мой старший брат хорош, умеет в юмор». Жирно злобно сверкнул глазами, прекрасно понимая, что над ним только что постебались. Вряд ли он после потери своих людей все еще верил, что мы простоватые селяне. Но все же сдался. «Хорошо, я заберу деньги прямо сейчас!» И крикнул своим слугам, оставшимся внутри. «Уберите барьер!» Правда, в свой кабинет он нас в этот раз не запустил. Все процедуры по расчету и закрытию договора мы провели прямо в коридоре. Может, он хотел нас этим уязвить, но я был совсем не против. Не пришлось далеко таскать золото, а оно тяжелое. Вначале я немного напрягался, не знал, как он планирует пересчитывать золотые монеты. Моя монета с артефактом весит слишком мало по сравнению с обычной. Если взять ее в руки, можно это понять. Но у графа нашлись ювелирные весы. На них и сыпали золотые монеты пригоршнями, пока они не закончились. Наш юрист вначале настоял на контрольном взвешивании, чтобы убедиться, что весы отрегулированы. А вот затем дело пошло спора. А мне еще больше захотелось поскорее наведаться в дом человека, у которого имеются весы для взвешивания золота. Я чувствовал большой потенциал такого визита. Когда монеты взвешивают килограммами, одну из них, весящую на полграмма меньше положенного, не выявить. Так что процесс передачи средств прошел хорошо. После этого Корнел подписал договор о добросовестном исполнении нашим кланом, взятый у графа ссуды, и на этом наш визит был исчерпан. Хотя сразу уходить не хотелось. Мне доставляло немалое удовольствие видеть, насколько вся эта процедура расстроила графа. Отныне охотиться за нами для него не имело никакого материального интереса. Даже если всех нас перебьет, ему поместье не достанется. Правда, я, немножко разбираясь в людях, опасался, что он захочет сделать нам какую-нибудь гадость, и совершенно бесплатно, чисто чтобы отомстить за свое разочарование. Такой уж он был человек, мстительный и злобный. «Вы, похоже, графа знаете», — спросил я юриста, который так хорошо себя проявил, когда мы, завершив все формальности, поехали прочь из богатого квартала. «Знаю, конечно. Уж больно часто мои клиенты с ним проблемы имеют», — ответил тот. «И зря вы не использовали вариант через контору. Неплохо было бы выставить его еще на 500 золотых. Согласовывать с ним не было необходимости, раз вы уже вчера пытались вернуть наличные, а он отказался». «Мы люди далекие от юриспруденции, решили, что так будет все же надежнее», — уклончиво ответил я. «Точно знаешь, что деньги вернул сполна и спишь спокойно». С юристом мы тут же расплатились, и я взял его на заметку. Судя по реакции Жирно, он не только его враг, но и умелый профессионал. Я знаю тот взгляд, которым граф его встретил. Так смотрят на того, чей талант признают. «Ну что?» — сказал я, когда мы расстались с юристом. «Теперь портальная охота, как и запланировали». «Совершенно верно», — довольно сказал Корнелл. «И, кстати, а почему бы нам было не расспросить того юриста поподробнее о врагах Жирно? Нам же нужна такая информация». «Не стал бы он много говорить, тем более называть фамилии», — покачал головой я. «Насколько я знаю, юристы — особый народ. У них правит конфиденциальность. Если начнет трепать языком о своих клиентах, они перестанут к нему обращаться. И жить не на что станет». «Были бы мы знакомы с ним хоть пару лет, что-то еще и можно было бы попытаться узнать, хоть в общих чертах, а так, сразу после знакомства, бесполезно». «Мы предполагали, что Жирно опять может повесить на нас хвост, так что возвращаться в наше новое поместье точно не стоило. Поэтому взяли все, что нужно для охоты, с собой». Поедем охотиться, а заодно и точно сможем определить, есть ли за нами слежка. Это в городе трудно понять, следят ли за тобой. А за городом проще простого. Просто уезжаешь с главной дороги, на которой всегда полно народу, на второстепенную. Устраиваешься в засаде и ждешь, появится преследователь или нет. Правда, если кто поумнее следит, то он просто бросит это дело, подозревая подобный исход. Так что, через полчаса, выехав из города, мы так и поступили. Ждать в кустах пришлось недолго. Не прошло и двух минут, как на совершенно пустую дорогу, в кустах которой мы и засели, выехал всадник. Лошадка была неплохой, самое то, чтобы преследовать честных людей за городом, а в седле сидел плечистый парень с широким бледным лицом. По отсутствию загара было видно, что он городской житель. И бывает на природе нечасто. Шляпа у него была с короткими полями, на открытом воздухе в такой быстро подпалишь лицо на солнце. Ехал он, уставившись на дорогу перед собой, словно искал в пыли чьи-то следы. В общем, стало понятно, что это и есть наш преследователь. Все же Жирно на нас явно обиделся. Людей его перебили. Махинации с нашим поместьем провести не дали, и отставать от нас он не собирался. Ну что же, мы тоже не собирались оставлять его в покое. По моему сигналу мы все вышли из кустов на дорогу, окружив лошадь с седоком. Тот вначале было дернулся к мечу, но тут же убрал руку, когда я поднял самострел. «Что такое? Что вам нужно?» — спросил тот. Хладнокровно так спросил, словно не раз попадал в такие ситуации. «Точно, мы не ошиблись». «Говоришь правду, и я сохраняю тебе жизнь», — сказал Корнелл. «Пытаешься соврать, и мы убьем тебя на месте. Выбирай сам. Попытка будет только одна». После чего замолчал. «Эх, не вовремя решил мой брат поиграть в главного. Меня бы наш преследователь устроил бы больше мертвым. У того, кого посылают следить за нами, может быть много интересной информации о нашем враге. Теперь остается только надежда на то, что он сделает неправильный выбор». Но опыт все же сказался. Парень сделал правильный для себя выбор. «Слежу я за вами по поручению моего господина, графа Жирно», — сказал он. «Ну что же, жизнь ты себе сохранил, слезай с лошади», — велел Корнелл. Не протестуя, парень слез на землю. «Лошадь мы заберем с собой и потом на обратном пути отпустим», — сказал мой брат. «А сейчас разворачиваешься назад и идешь в город. Если вдруг увидим тебя сегодня снова, стреляем сразу на поражение. А мы увидим, будь уверен». «Понял, возвращаюсь в город», — сказал парень, и бритер со скалой расступились в стороны, давая ему пройти. Привязав его лошадку к веренице наших запасных, мы поскакали дальше. «Пешком за нами не решится проследить?» — спросил Корнелл меня. «Не хотелось бы, выйдя из портала, обнаружить, что наших лошадей угнали». Может попробовать, если не робкого десятка. Пожал плечами я. Только это без особого толку будет, если мы подальше отъедем. Стемнеет скоро, следы не сможет без факела разобрать. А идти по нашему следу с факелом после нашего обещания? Не знаю. Для такого даже не смелость нужна, а безрассудство. Но был бы он безрассудным, попытался бы соврать Корнеллу, а не сказал бы правду. Так что мой вывод — больше мы его сегодня не увидим. «Значит, отъедем подальше, чтобы точно стряхнуть его со следа до темноты», — сказал Корнелл. «Порталов на Мисов все равно везде полно. Долго искать не придется». «Сегодня мы решили поохотиться на Мисов. Раз уж все равно у нас было полно запасных лошадей, которых можно было использовать как вьючных. Самым ценным у этих тварей был жир. Следовательно, если мы не хотели вытапливать его на месте, а мы не хотели, то разумно было навьючивать их целиком на лошадь, чтобы это сделали в самой лавке. Несмотря на то, что порталов с этими монстрами было много, охотились на них редко. Опасно это было дело». Мисы кочевали по снежным просторам огромными стадами. Причем в одном стаде их было два вида. Первый был достаточно простым в плане охоты. Жирные твари весом до 100 килограммов были хищниками, но достаточно неуклюжими. Передвигались на лапах, похожих больше на ласты. И от их атак было достаточно легко увернуться. Но вот второй вид мисов и делал охоту в этих локациях очень опасной. Среди множества неуклюжих туш жирных тварей успешно маскировали свое присутствие свирепые суперхищники точно такой же расцветки. Быстрые, ловкие, к тому же обладающие природной магией. И никогда, входя в портал, ты не знал, сколько именно хищников вокруг тебя среди этих сотен неуклюжих туш. Могло оказаться парочку, а могло и десяток. И во втором случае дело сразу приобретало очень опасный оборот из-за магии монстров. Они долбили заклинаниями, что не имели аналогов в людской магии, парализующими. Добротно так парализующими. Кто схлопотал, тот падал и не мог пошевелиться минут так 10. Некоторые сознание теряли при этом. А потом... Монстры жрали охотников заживо. Только когда мы стали во время войны с демонами разбираться в их магии, то смогли это заклинание скопировать и освоить. У высших демонов оно тоже было. Но затратное по мане. Сейчас даже у Джоан не хватит резерва, чтобы его использовать. Ясно, что в обычной ситуации такое заклинание не будешь использовать. За такое же количество маны... Можно несколько мощных боевых, убивающих, а не парализующих, заклинаний скастовать. Но такова уж особенность магии у монстров. Что они умеют от природы, тем и пользуются. Специалисты по монстрам много спорили, как эти два вида тварей соотносятся между собой. Была даже точка зрения, что мисы второго вида являются своеобразными пастухами, которые выпасают стада первого вида, как своеобразный запас мяса для самих себя, если не попадется ничего другого. Тем не менее, стратегия охоты на них тоже была, для больших отрядов типа нашего. Я ее изложил, и приняли решение попробовать поохотиться. А то, кроме ценного жира, хорошо платят и за природный магический источник. Заклинание мощное, вот и источник у мисов тоже большой и дорого стоит. Поставили плакат снаружи у портала с нарисованной цифрой 9, чтобы никто не вздумал зайти тоже. Нам такие серьезные проблемы ни к чему. После этого пошли внутрь. Перед выходом из перехода раздали тем, кто не владел магией, по 3 копья с активированными артефактными наконечниками. И сами себе тоже активировали по одному. Гурьбой вывалились из портала, оказавшись на снегу посредине огромного стада мисов, и тут же приступили к реализации единственной успешной стратегии. А именно, принялись закидывать копьями с разрывными артефактами все пространство вокруг себя на 20 метров. Загремели взрывы. Много взрывов. Я предупредил, что останавливаться нельзя, пока уцелевшие монстры не испугаются и не разбегутся. Только такая стратегия и работала. Все остальные были слишком рисковыми. Стадо было огромным. Монстры неробкого десятка. Хотя взрывы их и пугали, пришлось продолжать кидать и кидать копья с артефактными наконечниками во все стороны секунд 20, чтобы дальние ряды мисов дрогнули и стали от нас отдаляться. В этом и был смысл такой агрессивной стратегии. Убить или оглушить взрывами хищников и суперхищников в 20 метрах от нашей группы и заставить сбежать остальных мисов подальше. Основная опасность суперхищников заключалась в идеальной маскировке среди обычных хищников. Прячась среди рядов неповоротливых монстров, они могли атаковать совершенно неожиданно. А раз их поблизости больше нет, то и атаковать суперхищникам неоткуда. Все же, несмотря на первоначальный успех, совсем гладко все не прошло. Бритер вдруг замер и завалился на спину, и подхватывать его никто и не подумал. Когда у тебя в руках активированное артефактное копье, привыкаешь не дергаться по любому поводу, чтобы самому не подорваться. Сначала его кидаешь, а потом уже можешь делать все, что тебе так хотелось, пока оно у тебя было в руках. Но я успел заметить, кто его атаковал. Суперхищник притаился с самого края 20-метровой полосы среди оглушенных и убитых монстров. Похоже, ему просто повезло, ни одной из копий не взорвалось рядом. Я тут же это исправил, метнув вначале одно, а потом другое, и убедился, что оба взрыва прогремели рядом с его головой. Так, Тивадар тащит на выход бритера. Остальные? Парни, хватаем по две твари и волочем на выход, девушки по одной. Пропускаем вначале Тивадара и девушек, парни последние, — скомандовал я. Проблемы в портале совсем ничего, но наказания за быстрый выход не будет. Мы пролили тут кровь, так что принялись эвакуироваться. Оказавшись снаружи, свалили туши кучей. Я проверил бритера. Он был в порядке, сердце билось. Я такое уже видел много раз, так что совсем за него не волновался. Это все же не смертельное заклинание. Суперхищники используют ее для того, чтобы мясо от них не убежало, пока они до него доберутся, и было свеженьким, как они любят. Тивадар, проверь, все ли твари точно мертвы. Если найдется просто оглушенная, добей. Потом охраняй бритера, пока не придет в себя. А все остальные возвращаемся обратно в портал. Добычи там еще много, приказал я. Сделали еще одну ходку. На этом пришлось остановиться. Во-первых, монстры осмелели после того, как взрывы прекратились, и снова начали сползаться к порталу. Сколько среди них окажется суперхищников, которые смогут атаковать нас под прикрытием, проверять не хотелось. Во-вторых, больше туш мы и увести с собой не сможем. «Никогда так быстро не зарабатывал столько денег», — сказал восхищенно Клык, когда я, подсчитав, сколько туш мы вытащили, назвал примерную сумму, которую мы сможем с этой добычи выручить. Примерно 6-7 тысяч золотых монет. Мы же там были всего минут 5 от силы. «Так, может, нам и продолжить дальше добычу?» — предложила Эрли. «Можно арендовать пару десятков лошадок дополнительно, чтобы больше туш в город можно доставлять было. Мы так довольно быстро вернем долг банку за новое поместье». «Скала, скажи, в чем подвох?» — попросил я. Опытный охотник добродушно улыбнулся Эрли и сказал. «Жира в этих двух десятках туш хватит на нужды всех алхимиков столицы недели на полторы. Если привезти завтра еще столько же, цена на жир упадет в несколько раз. А привезти такое же количество и послезавтра, он станет не дороже свиного». «Эх, жаль. Такой бизнес прямо на глазах накрывается медным тазом», — проворчала недовольно Эрли. «Ведь так выгодно. Несколько минут и тысячи золотых монет». «Никто не мешает нам вот так охотиться каждые полторы недели, не сбивая цены», — пожал плечами я. «Так а если просто вырезать природные источники, а туши бросать прямо там?» — предложила другой вариант Эрли. «Они же тоже очень дорого стоят, а порталов этих десятки вокруг. И не говорите мне, что мы сможем сбить цены на природные источники магии в столице. Я думаю, что даже если мы их будем продавать тысячами, рынок не скоро это почувствует». «Скала, скажи», — опять попросил я. «Есть такое поверье, девочка, что хищническое истребление монстров, когда ты не берешь всей выгоды, что может принести тебе убитая тварь, плохо заканчивается для тех, кто этим увлекается», — с серьезным видом сказал охотник. «Что-то такое заложено в природу порталов, что противится этому. Месяц-другой больше такие охотники прожить не могут. За 12 лет, что занимаюсь портальной охотой, много раз видел таких. Деньги лопатой гребли, хвастались безмерно. Однажды уходили на охоту и с нее не возвращались. Много раз. Я жив, а они нет». Эрли поежилась, услышав такой рассказ. «Все, я ей рассказать из множества легенд о портальной охоте, что мне были самому известны, еще не успел, просто времени не хватило. Но сейчас специально попросил именно Скалу ответить на вопрос, как самого старшего. Ему она точно поверит». Бритер очнулся так же быстро, как и упал парализованным. Только что лежал и вдруг вначале сел, а потом и вскочил на ноги. «Это что такое было?» — спросил он, оглядываясь, ошалело вокруг. «Да вот то самое и было, чего опасались», — ответил я. «К счастью, при той тактике, что мы использовали, это не опасно. Никто тебя не утащил, не сожрал. Считай, просто отдохнул чуток». «Ну да, по ощущениям так и есть», — озадаченно сказал бритер, ощупывая себя. Затем осмотрелся. «Ага, неплохо прошла охота». «Да, сейчас вырежем природные источники магии и можно грузить на лошадей», — подтвердил я. «Только в город что-то рано возвращаться. Предлагаю продолжить охоту». Никто не возражал. Деньги нам были нужны, так что сходили еще в 2 портала на детроксов и тренгов. Детроксы были уже привычны, а вот на тренгов мы сходили впервые. Они не были так выгодны по трофеям, как детроксы или миссы, но их портал был совсем рядом с порталом детроксов, что экономило нам время на поиски. Решив, почему бы и нет, кратко рассказал, какая стратегия нам будет нужна, и мы очень успешно сходили в эту портальную локацию. Тренги были похожи на огромных хищных насекомых, а секретом успеха была тихая охота. Шуметь было категорически нельзя, иначе вместо единичных особей придется иметь дело с десятками. Использовали луки со стрелами да обычные копья с дротиками, атакуя каждую появляющуюся в поле зрения особь. И только через полчаса, когда тренги все же устроили переполох и принялись сбегаться к нашему отряду, покинули локацию с богатой добычей. Продемонстрированный нами уровень слаженности в этой локации меня приятно удивил. Для команды из 9 человек, 4 из которых были достаточно неопытны в портальной охоте, продержаться полчаса в локации тренгов, бывших очень заполошными тварями, было очень хорошо. Пожалуй, раз такое дело, мне стоит подумать о более сложных локациях, трофеи из которых позволят нам достичь новых высот. Прежде всего на ум пришла локация, в которой в качестве трофея можно было получить материал для крафта очень интересной штуки, в этом времени еще неизвестной, мага-удара. Это такой браслет, в котором содержится одно магическое заклинание, уровень которого зависит от мастерства того, кто сделает из ингредиентов артефакт. Важно, что артефактом может пользоваться как маг, так и не маг. Фактически, это небольшой автономный источник, с тем отличием, что материал, из которого он сделан, снимает препятствия к использованию маны, контактируя с кожей носителя, который не является магом. Использовать артефакт можно как оружие последнего шанса. если ты маг, и у тебя больше нет маны, или ты обычный человек и заперт в угол. А если ты богат и можешь себе позволить потратить серьезные деньги на покупку ингредиентов и работу, или сам можешь добыть их и сделать, как в нашем случае, никто не мешает нацепить несколько таких браслетов. Есть и другие варианты применения, уже при работе в группе. К примеру, вооруженных такими браслетами людей можно использовать для устрашения противника. Магов обычные люди очень боятся и не горят желанием столкнуться с ними в сражении. Представьте себе ситуацию, когда для боя сходятся две одинаковые группы из 15 человек. В обеих нет магов, но у одной группы есть такие вот браслеты. Достаточно одной магической атаки посредством этих браслетов, чтобы все, кто уцелеет во второй группе, обратились в бегство в панике. Они же будут уверены, что наткнулись на отряд из 15 магов, и у них нет никаких шансов его одолеть. Но, конечно, сегодня мы туда не пойдем. Локация непростая, нужна серьезная подготовка. Да и ей одно дело не ограничится. Потом нужно будет наведаться с полуфабрикатами артефактов в еще одну сложную локацию, чтобы довести их до нужной кондиции. Главное, что, похоже, мы готовы для такой работы. Закончив охоту, вернулись в ночной город. Разделили отряд для сбыта трофеев на два, чтобы не тащить всю добычу в одну лавку. Не нужны нам зависть и пересуды. Этак можно привлечь внимание столичного криминала. Встретились после этого в трех топорах. И посидеть, расслабиться и решить вопрос со слугами. Потенциальных слуг искали Скала и Бритер. У них уже были наметки, к кому лучше обратиться. Походив по залу всего минут 15, они вернулись за наши сдвинутые столы. «Навел справки. Узнал адреса двоих отставников, к которым можно завтра с утра и обратиться», — сказал Скала. «Пострадали в порталах, но один отменный лучник, а второй здорово метает дротики, и к тому же прекрасный повар». «То же самое. Есть адреса двух вдов. Хозяйственные, аккуратные, в плане уборки и поддержания чистоты их очень даже рекомендуют», — сообщил Бритер. «Хорошо. Тогда к вам просьба с утра съездить к ним и обговорить все детали. Заинтересованы ли в работе и когда готовы приступить. И если согласны будут, сразу же к нам и привезти, будем беседовать. Неплохо бы, конечно, перед этим навести справки о том, сколько сейчас нужно платить, чтобы они были довольны. Так-то сидели хорошо, но удовольствие от отдыха портило напряжение между Зейлой и Джоан. Зейла сидела рядом со мной и всячески демонстрировала, что я принадлежу ей. То по щеке ладонью проведет, то по колену погладит. А Джоан из-за этого дергалась. Я уже стал опасаться, что снова сейчас из-за переживаний напьется. К счастью, сегодня у меня были еще дела. Не зря же мы подкидывали артефакт слежения Жерно. И медлить с визитом в его дом было нельзя. Мало ли он завтра уже отправит деньги в банк. Так что мне нужно было наведаться к нему в дом уже сегодня, чтобы попытаться найти тайник или сейф, в котором Жерно держит деньги. И очень надеюсь, какие-нибудь записи, что могут помочь нам его скомпрометировать, или хотя бы наведут нас на мысли, как создать ему побольше проблем. Поэтому, дождавшись 2 часов ночи, я позвал Корнела, и мы отправились на дело. Конец. Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 4. Читал Сергей Уделов. Июнь 2023 года. Тверь.